Несмотря на перчатки, Сюй Цин все еще не осмеливался прикасаться к ней. Это непревзойденная ядовитая пилюля из прошлой эпохи. Ее не нужно глотать, а нужно переплавить, чтобы она стала твоим ядром. В глазах Сюй Цина появился огонек. Он внимательно изучал пилюлю, несколько раз закрывая шкатулку, пока его тело не восстановилось и не адаптировалось. Затем он снова открывал ее и продолжал изучение. Пока не расцвело, он провел всю ночь, изучая пилюлю, и, наконец, Сюй Цин заметил кое-что. На его взгляд, эта ядовитая пилюля была шансом, дарованным Дао, и ключом к формированию ядра. Причем она совершенно отличалась от формирования ядра этой эпохи. Если бы он действительно использовал эту пилюлю для совершенствования, его разрушительная сила была бы невероятной. Только вот процесс был чрезвычайно опасным и трудным. Сюй Цин задумался, вспоминая описание в нефритовой табличке. Хотя он еще не достиг формирования ядра, но и не был так далек от него, чтобы это казалось недостижимым. Жаль, что эта пилюля, всего лишь полуготовая, и годы ослабили ее. Благодаря своему мастерству и пониманию ядов, Сюй Цин, естественно, видел, что эта черная ядовитая пилюля находилась в состоянии увядания. Чтобы сделать ее пригодной к использованию, нужно было переплавить ее заново. И этот процесс переплавки также был этапом изучения и понимания этой пилюли. Чтобы переплавить ядовитую пилюлю и активировать ее, нужно огромное количество яда. Сюй Цин запечатал шкатулку и осторожно убрал ее, вздохнув с облегчением. Его сердце было полно предвкушения. Он чувствовал, что предметы, которые он получил из шкатулки желаний на этот раз, определенно были очень высокого уровня. Это еще больше подогрело его интерес к другой шкатулке желаний, которая еще не была готова. Интересно, когда же выдадут военную награду? Чтобы переплавить эту пилюлю, нужно было потратить огромное количество духовных камней на покупку различных ядовитых трав и материалов для переплавки. Это заставило Сюй Цина, чьи карманы были пусты, задуматься о военной награде. Но военные репарации от клана морских трупов еще не были доставлены, поэтому секта не выплатила вознаграждение. Сюй Цин вынужденно достал свой идентификационный жетон и просмотрел новости за последние несколько дней. При этом взгляде глаза Сюй Цина резко сузились. Последние несколько дней он был погружен в изучение запретной ядовитой пилюли и не обращал внимания на внешний мир, не зная, что за это время в секте произошло несколько событий, которые потрясли всех учеников и даже вызвали волнение среди учеников различных пиков. Эти события были связаны с небесными талантами, прибывшими с визитом из Альянса Семи Сект. Несколько дней назад небесные таланты Альянса прибыли с грозным видом. Само их появление привлекло внимание учеников различных пиков Семи Кровавых Глаз, а способ их появления и поразительная внешность сделали их еще более заметными. А затем, на следующий день после прибытия, эти небесные таланты Семи Сект, словно имея некую задачу и миссию, начали по очереди бросать вызов принцам и принцессам различных пиков Семи Кровавых Глаз, как будто хотели утвердить свою власть. Особенно выделялся среди них святой потомок Юнис секты Парящих Мечей. Будучи первым небесным талантом этого поколения Альянса и главным по порядковому номеру, он своим уровнем культивации подавлял всех сверстников. Слава Чу Шэнюня распространилась не только по провинции приветствия императора, но и по другим провинциям округа Закрытого моря, и святой потомок бросил вызов первой вершине. Первая вершина Семи Кровавых Глаз как раз происходила из той же секты Парящих Мечей, что и Чу Шэнюнь. В тот же день святой потомок поднялся на первую вершину, встретился с предком и владыкой первой вершины и бросил вызов первому принцу. Но первый принц находился в уединении, пытаясь прорваться на формирование ядра, и не мог принять бой. Поэтому второй принц, мастер великой завершенности возведения основания, принял вызов. В этой битве святой потомок Юнь всего одним ударом раздробил все кости второго, лишив его половины жизни и почти полностью разрушив основу. Даже старейшина формирования ядра, пытавшийся вмешаться, не смог его спасти. При столкновении с Чу Шэнюнем он был отброшен. Эта сцена потрясла всю секту, особенно момент, когда святой потомок Юнь столкнулся со старейшиной формирования ядра, активировал все четыре своих огня жизни, зажег лампу жизни и применил императорскую технику, что в одно мгновение повысило его силу до шести огней. Такой уровень боевой мощи был легендой среди совершенствующихся на уровне возведения основания, недостижимой для бесчисленного множества людей. Его можно было без преувеличения назвать одним из самых выдающихся мастеров возведения основания среди всех рас, редчайшим явлением в современном мире. Слухи о его потенциале, достойном древних императоров, после этой битвы распространились по всему континенту Южного Феникса, заставив учеников различных пиков Семи Кровавых Глаз испытать чувство бессилия. Он был слишком силен. В то же время другие небесные таланты из различных сект Альянса также бросили вызов пикам своих соответствующих сект. Но у них не было такой ауры, как у Чушинюня, способного в одиночку подавить весь пик. В этих поединках были и победы, и поражения, но в целом небесные таланты Альянса одержали верх. Однако не все вершины были вызваны на бой. Седьмая вершина, как ни странно, осталась без внимания. Но одна вершина не представляла всю секту. Поэтому, несмотря на победу в войне с кланом морских трупов и празднование этой победы, все испытывали чувство подавленности. Все гости, присутствовавшие на этих поединках, стали свидетелями мощи Альянса, которая проявилась в полной мере. Любой мог ясно видеть, что Альянс Семи Сект на этот раз пришел, чтобы продемонстрировать свою силу и утвердить свою власть. Дело было не в сравнении высокоуровневых бойцов, потому что в этом не было необходимости. Даже если Сюэ Линьцзы обладал поразительным талантом и невероятной удачей, сумев прорваться со стадии вместилища до стадии сгущения руин, того же уровня, что и любой предок Семи Сект, он был всего лишь один. У Альянса было не семь высокоуровневых мастеров, а больше. И самое главное, у этих семи сект были запретные дхармические артефакты. Поэтому сравнение количества мастеров было бессмысленным. Вот почему на этот раз руководство Альянса не приехало, а отправило своих небесных талантов, чтобы подавить всех учеников этого поколения семи кровавых глаз и посеять в их сердцах семя непобедимости. Сюй Цин ясно видел это, но это его не касалось. Он не был наследником вершины. Хотя он совершил великие дела и стал порядковым, он не был главным виновником тех событий. С таким количеством принцев и принцесс никто не обращал на него внимания. Так шли дни. Небесные таланты семи сект продолжали свои вызовы, их боевой дух рос, а в сердцах учеников семи кровавых глаз нарастало чувство угнетения. Однажды ночью, когда Сюй Цин изучал ядовитые пилюли, он внезапно поднял голову. В его нефритовой табличке появилось сообщение от отдела убийств с просьбой о разрешении на действие. «Господин, в 79-м порту замечено большое скопление ночного голубя, которые ведут переговоры с кем-то. Прибывшие для переговоров предположительно, небесный талант Цима Лин из врат ловцов чудовищ, входящих в альянс семи сект. Как поступить? Просим вашего решения, господин». Глава 229. Наглость и высокомерие. В сообщении отдел убийств передал Сюй Цину собранную информацию о Сыма Лине. Сюй Цин спокойно просмотрел данные. Сыма Лин, небесный талант врат ловцов чудовищ. Уровень культивации, великая завершенность возведения основания, 4 огня жизни. В теле нет лампы жизни, не владеет императорской техникой. Практикует технику под названием записи запечатанной тьмы. Этот человек жесток по своей природе. В его теле запечатано множество призрачных чудовищ, он обладает внушительной силой. Во время своего боя на третьей вершине он тяжело ранил третьего принца, действовал крайне жестоко. Несколько дней назад сражался с еще одним принцем третьей вершины, закончили ничьей, но договорились о новой битве завтра утром. Расследование показало, что этот человек, один из крупных клиентов ночного голубя, которые собрались в секте для совершения сделки. Господин, как нам поступить с этим делом? В глазах Сюй Цина блеснул холодный свет, он спокойно отдал приказ арестовать. При сопротивлении, захватить всех, живыми или мертвыми, неважно. Слушаюсь приказа. Как только Сюй Цин отдал приказ, семь отделов убийств секты пришли в движение. Тысячи учеников отдела убийств под покровом ночи направились к 79-му порту. Два отдела возглавлялись лично начальниками отделов, отделом убийств первой вершины и отделом убийств третьей вершины. Очевидно, начальник отдела убийств третьей вершины был очень недоволен небесным талантом Сыма Лином. Отдав приказ, Сюй Цин поднялся и вышел из каюты, убрал духовный корабль и, ступив в пустоту, направился к 79-му порту. В этот момент в небе ярко светила луна. Несмотря на темное небо, лунный свет достаточно хорошо освещал 79-й порт. У одного из причалов стоял огромный духовный корабль. Этот духовный корабль достигал в длину 300 метров, В ночной темноте он казался гигантским чудовищем. На борт поднимали повозки с грузом. На берегу можно было увидеть молодого человека в роскошной одежде. Он стоял, сложив руки за спиной, и холодно смотрел на духовный корабль. Этому юноше было около 27-28 лет, его глаза сияли, как звезды, а от всего его тела исходила аура призрачной твари. Даже окружающее пространство было явно насыщено инородной энергией. Его глаза были разного цвета: левый, красный, правый, голубой. Эти разноцветные зрачки делали его внешность необычной. Присмотревшись, можно было увидеть, что в его глазах словно находились два чистилища, в которых горел красный и синий огонь. Внутри пламени виднелся густой туман призрачных чудовищ, которые сжигались в море огня, издавая беззвучный, пронзительный вой. Этот звук нельзя было услышать физическим ухом, но если подойти к нему слишком близко, разум мог пострадать, погрузившись в эти бесчисленные пронзительные звуки. Юноша явно держался холодно и высокомерно. Он стоял, не скрывая лица, словно не боялся, что его увидит, или был настолько уверен в себе, что ему было все равно, увидит его или нет. Это был Сымалин, небесный талант врат ловцов чудовищ. Перед ним стояло еще несколько человек в черном. Это были члены ночного голубя, все с неплохим уровнем культивации, но явно очень бдительные. Они осматривались по сторонам и одновременно торопили повозки с грузом. Кроме того, на одном из зданий вдали стоял старик в роскошной одежде. Он стоял под луной, пристально глядя на происходящее. Его культивация формирования ядра распространялась вокруг. В его глазах был только Сымалин, остальные его не интересовали. Это был защитник небесного таланта, который сопровождал его в семь кровавых глаз. В этот момент подул ночной ветер, взъерошив волосы Сымалина. В руке, спрятанной за спиной, он держал нитку черных бусин и с недовольным видом перебирал их. «Это все, груз, который ваш ночной голубь доставил на этот раз, слишком мал. Ваше высочество Сыма, мы ничего не могли с этим поделать. Вы настаивали на сделке в семи кровавых глазах, но секта настроена враждебно к ночному голубю. Несколько лет назад они даже провели жестокие рейды. На самом деле, мы привезли больше груза, но семь кровавых глаз обнаружили и конфисковали по крайней мере 30%. Отдел убийств секты – очень сложный противник. Один из людей в черном перед Сымалином горько улыбнулся. Отдел убийств? Сымалин холодно фыркнул, чувствуя раздражение. Будучи небесным талантом врат ловцов чудовищ, будучи культиватором континента древней славы, он с презрением относился к семи кровавым глазам, этому захолустью. Особенно после того, как он бросил вызов принцам третьей вершины и посчитал их всех слабыми. Что касается отдела убийств, то он слышал о них в последнее время, знал, что этот отдел активно арестовывал ночного голубя, и это вызывало у него отвращение. «Ваше высочество Сыма, я советую вам лучше все же скрыться. Отдел убийств секты, особенно отдел убийств седьмой вершины, с тех пор как его возглавил новый начальник отдела Сюйцин, действует крайне жестоко и дерзко. Сюйцин, всего лишь мелкая сошка, не стоит обращать на него внимания. Если они не придут, ладно, а если посмеют, я посмотрю, как кучка учеников филиала посмеет нарушить правила и вмешаться в дела главной секты. Не говоря уже об этом Сюйцине с седьмой вершины, который даже не является принцем, даже Хуан и Кунь из их главной секты, секты таинственной бездны, не посмеет вмешиваться в мои дела», — спокойно сказал Сымалин. Человек в черном перед ним помялся и хотел что-то сказать, но в этот момент вдали раздался свист рассекаемого воздуха, и в небо взмыл сигнальный огонь, который взорвался, превратившись в огромный иероглиф зло. В то же время со всех сторон появились фигуры, и холодный голос разнесся по округе. Отдел убийств получил приказ арестовать всех членов ночного голубя. Посторонним, разойтись. Лица всех людей в черном резко изменились, они отступили назад, а ученики отдела убийств бросились к ним. Но в этот момент Сымалин усмехнулся и шагнул вперед. Дерзость. Как только его нога коснулась земли, четыре огня жизни в его теле вспыхнули, и ужасающая аура, от которой содрогнулись небо и земля, с грохотом вырвалась из него. В этом взрыве четыре огня жизни горели так, словно он переплавлял целый мир, а давление, которое он создавал, казалось материальным. Когда он сделал шаг вперед, все вокруг загрохотало, и ученики отдела убийств, которые бежали к ним, один за другим изрыгнули кровь и отлетели назад. На берегу, с Сымалином в центре, разнеслась буря. «Продолжайте грузить духовный корабль», Сыма Лин с презрением посмотрел на учеников отдела убийств, чьи лица изменились, и которые больше не осмеливались приблизиться. Он заметил, что среди них были и культиваторы возведения основания. Он даже увидел двух достойных противников. Один излучал ауру секты парящих мечей, а от другого исходили волны призрачной твари врат ловцов чудовищ. Это были начальники отделов убийств первой и третьей вершин. В данный момент они не приближались, словно чего-то ждали. Семь пиков семи кровавых глаз практиковали техники семи сект, но, очевидно, на более низком уровне. Не понимаю, чего боится главная секта. Это всего лишь сборище неудачников. Сыма Лин всегда был чрезвычайно высокомерен, как в своей секте, так и в семи кровавых глазах. Окружающие члены ночного голубя были потрясены. Они были напуганы отделом убийств секты, и теперь, увидев, что он был остановлен, вздохнули с облегчением. Многие из них решили, что отдел убийств не так страшен, как кажется, и перед представителями главной секты им все равно придется склонить головы. Поэтому они ускорились, перенося все больше товаров в корабль. Но в тот момент, когда они усилили свои действия, черный луч света бесшумно и стремительно появился издали. Скорость его была подобна черной молнии. Можно даже сказать, что это и была черная молния. В мгновение ока она достигла цели и пронзила шею одного из одетых в черное людей из ночного голубя. Прежде чем раздался крик, черная молния стремительно заметалась, пронзив шею еще семи человек в черном. Затем, сверкнув, молния превратилась в черный пруд, на котором вспыхнули руны молний, образовав сеть молний, распространяющуюся во все стороны с небывалой мощью. Только теперь раздались крики, эхом разнесшиеся по округе и заставившие лица многих из ночного голубя побледнеть. Сыма Лин приподнял бровь, не обращая внимания на черный пруд, и посмотрел вдаль. В направлении его взгляда, по поверхности моря, приближался человек, стоящий на синем драконе. В ночном свете фигура на голове синего дракона была одета в пурпурное даосское одеяние, ее длинные волосы развивались на ветру, открывая прекрасное белое лицо, настолько красивое, что невозможно было не восхищаться им. Ее холодный, надменный взгляд казался отстраненным, а темные глубины зрачков были полны спокойствия. При ее приближении от нее исходила леденящая душу зловещая аура и ужасающее давление, а ее спокойные глаза выражали невозмутимость, которая становилась все более явной. Казалось, она могла подавить все, сокрушить любое сопротивление. Сыма Лин слегка прищурился. В то же время, окружавшие их мастера отдела убийств, которые до этого не смели приближаться, будь то с седьмой вершины или других вершин, в этот момент все упали на колени и хором произнесли: «Приветствуем начальника отдела». Их голоса прогремели подобно грому, разлетевшись по округе. Особенно громко кричали бойцы седьмой вершины, их глаза горели фанатичным огнем, их крики слились в оглушительный рев, заставившие сердца всех культиваторов из ночного голубя содрогнуться. Даже начальники отделов первой и третьей вершин вздохнули с облегчением и, сложив руки в приветственном жесте, поклонились. «Советую тебе не вмешиваться в мои дела», — холодно произнес Сыма Лин, глаза его сверкнули угрозой. Сюй Цин не посмотрел на него, а ответил на приветствие начальников отделов первой и третьей вершин, а затем спокойно сказал: «Отдел убийств, почему вы еще не арестовали их? Слушаемся приказа». В тот же миг бойцы отдела убийств бросились на людей из ночного голубя. Некоторые из них запрыгнули на огромные духовные лодки и корабли, стоявшие неподалеку. Вскоре началась жестокая схватка. Сердца членов ночного голубя затрепетали от ужаса. Увидев Сюй Цина, они проклинали все на свете. Некоторые из них, уставшие от преследований, немедленно попытались сбежать, но отдел убийств уже окружил их. В мгновение ока воздух наполнился криками и лязгом оружия. «Сюй Цин, ты ищешь смерти!» — яростно крикнул Сыма Лин, увидев, что тот игнорирует его. Его глаза пылали убийственной яростью. Он взревел, и его культивация вспыхнула. Превратившись в молнию, он бросился на Сюй Цина, выставив вперед правую руку, словно когтистую лапу, целясь в глаза юноши. Глава 230. Подавление Сыма Лина, будучи одной из великих сект Альянса, в то время, когда все решили продемонстрировать свою мощь в семи кровавых глазах, врата ловцов чудовищ, естественно, не могли послать кого попало. В конце концов, это вопрос репутации. Для великих сект репутация крайне важна, ведь от нее зависит место секты в рейтинге и связанные с этим будущие выгоды. Слабые зачастую не имеют права на существование в этом жестоком мире. Поэтому Сымалин, первый небесный талант врат ловцов чудовищ в пределах стадии возведения основания, обладал невероятной боевой мощью, уровнем культивации и боевым опытом, которые были отточены с помощью секты. В этот момент его голос, пропитанный ледяным холодом, все еще эхом разносился вокруг, а пальцы уже оказались перед Сюйцином, готовые вонзиться. Но его ждал лишь холодный взгляд Сюйцина и вырывающееся пламя. Боевая мощь, уровень культивации и боевой опыт Сюйцина были отточены в сражениях и убийствах. В отличие от небесного таланта Сымалина, который, потерпев поражение, возможно, не рисковал жизнью, Сюйцин весь свой путь рисковал жизнью и в случае поражения мог умереть. Поэтому его опыт был заклеймен в его костях и крови гораздо глубже. В мгновение ока Сюйцин также вошел в сияющее состояние. Все 82 отверстия дхармы его тела пылали, словно 82 гигантские печи, высвобождая чудовищную мощь. За спиной Сюйцина золотая ворона также излучала жар, окутывая все его тело и мгновенно поднимая боевую мощь до уровня 4 огней. Усиленное императорской техникой тело делало Сюйцина невероятно сильным. К тому же, по сравнению со сражением с Мяченем, он открыл почти на 20 отверстий дхармы больше. Сила дхармы его тела стала мощнее, огонь жизни горел яростнее, и удар правой руки, превратившийся в кулак, в одно мгновение обрушился с сокрушительной силой. Кулак врезался в правую руку Сымалина. Оглушительный грохот разнесся по округе, вода в море взорвалась, земля на берегу раскололась, и яростные волны с ревом устремились во все стороны. Лицо Сымалина изменилось, он резко отступил, а в его глазах появилась настороженность. Очевидно, он не ожидал, что боевая мощь Сюйцина мгновенно достигнет такого уровня. Эта мощь казалась ему аномальной, но Сымалин никак не мог понять, в чем дело. Он не мог разглядеть ничего в Сюйцине, кроме бушующего пламени. Все остальное было скрыто пеленой. «Ты», — не успел Сымалин договорить, как Сюйцин сделал шаг вперед с невероятной скоростью, поднял правую руку, и призрачный огонь, приняв форму кинжала, полоснул по шее Сымалина. В глазах Сымалина вспыхнул убийственный блеск. Он сложил пальцы в магический знак и прижал их к груди. В тот момент, когда кинжал Сюйцина достиг цели, Сымалин резко открыл рот и издал низкий рык. Этот рык обладал странной силой. В тот же миг вокруг Сымалина появились наложенные друг на друга тени. Из его тела выплыло жуткое существо, все туловище которого было покрыто гнилью, одетое в черные лохмотья. Оно излучало внезапный холод и яростно бросилось на Сюйцина. Но в следующее мгновение тень под ногами Сюйцина дрогнула, превратившись в невидимую для посторонних глаз тень дерева. Она раскрыла пасть и с силой втянула в себя воздух. Призрачное существо тут же расплылось и рухнуло. В то же время сбоку с пронзительным свистом появилась черная молния, воспользовавшись моментом, чтобы атаковать Сымалина. Сымалин нахмурился, быстро отступил и взмахнул рукой, выпустив синюю чешую, которая встала на пути черного прута. В момент столкновения чешуя выпустила бесчисленные серые нити, которые яростно обвили черный прут, полностью остановив его. Однако она не смогла остановить молнии, которые вырвались из черного прута и устремились к Сымалину. Сымалин хотел было уклониться, но Сюйцин уже приблизился. Он поднял правую руку и нанес мощный удар ладонью. Из его тела вырвалось яростное море пламени, принявшее форму гигантской ладони, которая обрушилась на Сымалина. С оглушительным грохотом Сымалин, потрясенный до глубины души, был вынужден снова отступить. В его глазах вспыхнула ярость, он хотел было контратаковать, но из атакующей огненной ладони внезапно вырвалась тень золотой вороны и с силой втянула в себя воздух. Это техника. Сымалин был потрясен до глубины души, его глаза расширились, а в сердце поднялась буря. Он сложил пальцы в магический знак, и из его груди вырвались пряди волос. Эти волосы быстро обвили его тело, создавая защитный барьер. В следующее мгновение раздался оглушительный грохот. Тело Сымалина, защищенное бесчисленными волосами, под мощью удара Сюйцина отлетело назад и рухнуло на землю. Сюйцин, захватив инициативу, не стал медлить. Он продолжал атаковать с невероятной скоростью, резко приблизился и нанес удар кулаком. Но в тот момент, когда его кулак опустился, волосы на теле Сымалина рассыпались, превратившись в острые стрелы, которые устремились к Сюйцину. Раздался свистящий звук, стрелы пронзили тело Сюйцина, но тот даже не нахмурился. С невозмутимым видом он поднял правую руку и схватил волосы, резко дернув их на себя. Лицо Сымалина исказилось от боли. Он не мог отступить, Его тело насильно тянули вперед. В его глазах вспыхнула ярость. Он издал низкий рык, и вокруг его тела появилась тень жуткого существа с синим лицом и острыми клыками. Оно хотело вырваться из его тела и напасть на Сюйцина, но парень уже притянул его хозяина к себе. Игнорируя призрака, Сюйцин слегка откинул голову назад и, не говоря ни слова, со всей силы ударил Сыма Лина головой в лицо. Боевой стиль Сюйцина всегда отличался жестокостью. Даже капитан, известный своей безжалостностью, был поражен его свирепостью. С оглушительным грохотом лицо Сыма Лина залилось кровью. Призрак с синим лицом и острыми клыками под напором Сюйцина был отброшен обратно в тело Сыма Лина. Волосы, связывавшие их тела, рассыпались. Сыма Лин упал на землю. Он был потрясен жестокостью Сюйцина, но не показал этого. В его глазах по-прежнему горел убийственный огонь, а на губах играла зловещая улыбка. «Недооценил тебя, но это была всего лишь разминка». С этими словами Сыма Лин поднял правую руку и резко прижал ее ко лбу. Его тело загудело, и во внутреннем мире его глаз все призраки исчезли. Вместо них его тело начало чудовищно раздуваться, а на коже появились жуткие лица. Внутри тела Сыма Лина было запечатано множество призраков. Когда они начали вырываться наружу, его аура стала стремительно расти. Издалека казалось, что он охвачен пламенем. Выделяемая им температура искажала пространство, а морская вода вокруг закипала. Даже земля начала трескаться. Его мощь была настолько велика, что образовавшийся шторм пронесся по округе. Все культиваторы ночного голубя и ученики отдела убийств изменились в лице. Их тела сотряслись, они начали кашлять кровью и отступать, их лица выражали ужас. Ранее шаг Сыма Лина вперед был лишь демонстрацией силы. Но сейчас, когда он сражался в полную силу, его мощь не только отбросила всех назад, но и потрясла до глубины души, опалив их тела и души. Все были тяжело ранены. Эта сцена потрясла всех присутствующих, особенно начальников отделов убийств первого и третьего пиков. Будучи культиваторами двух огней, они чувствовали все гораздо острее. В этот момент они ощутили, что огонь жизни внутри их тел вот-вот будет насильно потушен. Даже зная, что Сыма Лин очень силен, они все равно были потрясены до глубины души. Лишь Сюйцин сохранял спокойствие. Он холодно смотрел на разъяренного Сыма Лина, его взгляд был спокоен как вода. «Ненавижу твой взгляд». Сыма Лин в этот момент был весь искажен, словно разъяренный призрак, и уже собирался броситься в атаку. Но тут лицо небесного таланта вдруг исказилось, тело задрожало, и на нем стали появляться черные пятна, видимые невооруженным глазом. По всему телу разлилась невиданная доселе боль. Это были черные жуки, бесчисленные черные жуки, которые в момент атаки Сюйцина распространились по окрестностям, ища любую возможность проникнуть в его тело. В конце концов, благодаря упреждающему удару и сокрушительной атаке Сюйцина, они дождались своего часа и бесшумно проникли внутрь. Как только жуки попали в тело, они начали неистово грызть внутренние органы Сыма Лина, одновременно выделяя большое количество инородной энергии и смертельного яда. Стоит напомнить, что даже глава клана морских звезд, отравившись этим ядом, изменился в лице, не говоря уже о Сыма Лине. В то время как небесного таланта охватил ужас, странные лица, только что появившиеся на его теле, тоже изменились в цвете, издавая пронзительные звуки. Некоторые из них, словно обретя волю, попытались вырваться из его тела. Эта сцена сотрясла сердце Сыма Лина. Он знал причину, внезапное появление большого количества инородной энергии в его теле привело к тому, что запечатанные в нем странные сущности начали выходить из-под контроля. Кроме того, действие яда вызвало у него головокружение и потемнение в глазах, а тело стремительно слабело. С криком Сыма Лин выплюнул полный рот крови, и в его глазах впервые появился страх. Небесный талант резко отступил, пытаясь сбежать. Сюйцин только этого и ждал. Не колеблясь ни секунды, он бросился в погоню. Подняв правую руку, юноша высвободил всю свою мощь, и за его спиной образовалось бушующее море огня, готовое обрушиться на Сыма Лина. «Спасите меня!» — вскрикнул Сыма Лин в ужасе, отступая и вопя. Члены ночного голубя и отдела убийств, наблюдавшие за происходящим, были поражены. Они смотрели на Сюйцина с изумлением. Они знали, что Сюйцин силен, и догадывались, что он осмелился проигнорировать приказ Сыма Лина об аресте, потому что у него есть козырь в рукаве. Но они не ожидали, что Сюйцин настолько силен, что может так легко подавить одного из небесных талантов континента древней славы с четырьмя огнями. Стоит отметить, что в последнее время эти небесные таланты из Альянса Семи Сект бросали вызов наследникам различных пиков, и их мощь достигла своего апогея. Ученики Семи Кровавых Глаз чувствовали себя униженными и были вынуждены признать их силу. Но сегодня все, казалось, изменилось. В этот момент, когда Сыма Лин молил о помощи, а Сюй Цин атаковал, раздался холодный голос, эхом прокатившийся по окрестностям и заставивший всех вздрогнуть. Какая смелость! Вслед за голосом с крыши дома поднялся защитник Сыма Лина, который все это время наблюдал за битвой. С мрачным лицом он бросил на Сюй Цина тяжелый взгляд и сделал шаг вперед. «Ты, мальчишка, должен быть наказан!» Сюй Цин резко обернулся. Он давно почувствовал присутствие этого человека. Подняв правую руку и указывая на небо, Сюй Цин произнес свои первые слова в этой битве. «Отдел убийств по приказу шестого владыки арестовывает ночной голубь. Здесь пойманы преступники с поличным. Согласно девятому правилу семи кровавых глаз и третьему правилу отдела убийств, во время проведения операции все, кто вмешивается, считаются соучастниками. Прошу активировать формацию и подавить этого культиватора, мешающего правосудию». Прибывший из Альянса Семи Сект действительно обладал высокими правами доступа к формации, но как бы ни были высоки эти права, это все еще территория Семи Кровавых Глаз, и ничто не может быть выше правил Семи Кровавых Глаз. То, что они проигнорировали формацию и вошли в Семь Кровавых Глаз, можно было объяснить тем, что формация распознала их как своих. Но даже своим нельзя вмешиваться в правосудие. Строгое соблюдение правил – это основа секты. Кроме того, защитник, хоть и обладал более высоким уровнем культивации, чем небесный талант, но имел другой статус. Не будучи порядковым и не обладая большим авторитетом, Сюй Цин естественно не имел достаточных прав, поэтому использование формации для подавления небесного таланта из семи сект могло иметь сомнительный результат. Но он был уверен, что сможет подавить защитника. Более того, операция отдела убийств против ночного голубя была санкционирована шестым владыкой, и никакие полномочия, кроме его собственных, не могли ее отменить. Поэтому в следующее мгновение безэмоциональный голос разнесся по всем сторонам. Запрос одобрен. Глава 231. Имя Сюй Цина вслед за раздавшимся голосом. В одно мгновение невообразимая мощь хлынула из защитной формации, словно невидимая гигантская рука обрушилась с небес. С оглушительным грохотом защитник Сыма Лина, который только что был так высокомерен, содрогнулся всем телом. Его фигуру, пытавшуюся приблизиться к Сюй Цину, впечатала в землю одним ударом ладони. Земля задрожала. Независимо от того, как защитник с уровнем культивации формирования ядра пытался сопротивляться, все его усилия были тщетны. Он был прочно прижат к земле, и только его рев эхом разносился по округе. «Семь кровавых глаз, вы что, взбунтоваться решили? Вы, шумно!» Спокойно произнес Сюй Цин. В следующее мгновение защитная формация секты снова загрохотала, но на этот раз она не подавляла, а изгоняла. Защитник не выдержал. Мощная сила отбросила его далеко. Его небесный дворец содрогнулся, а сердце наполнилось злобой. Он, мастер формирования ядра, был так унижен. Это привело его в ярость. Но он ничего не мог поделать. Его вышвырнули за пределы горных ворот семи кровавых глаз. Сюй Цин не обратил на него внимания. Мгновенно переместившись, он бросился в погоню за Сыма Лином, который в ужасе пытался сбежать. Догнав его, Сюй Цин обрушил удар ладонью. Сыма Лин вскрикнул от боли, его тело подбросило в воздух и с силой ударило о здание. Четыре огня жизни в его теле задрожали, и один из них внезапно погас. «Сюй Цин!» — взревел Сыма Лин, волосы которого были растрепаны. Он был на грани потери рассудка. Яд в его теле и странная энергия, грозившая вырваться из-под контроля, впервые заставили его почувствовать близость смерти. Но Сыма Лин был безжалостен. В его глазах вспыхнуло безумие. Он резко прикусил язык и выплюнул в сторону Сюй Цина струю крови. В воздухе кровь превратилась в бесчисленных маленьких людей. Каждый из них излучал зловещую ауру и издавал пронзительный визг, устремляясь к Сюй Цину. Приближаясь, эти люди превращались в ромбовидные печати с силой запечатывания. «Путь запечатывания душ», — прорычал Сыма Лин, сжимая пальцы в магических жестах. Скорость людей увеличилась, они с ревом приближались. Даже несмотря на то, что Сюй Цин быстро отступал, он не мог полностью избежать атаки. В мгновение ока ромбовидные печати окружили его и, соединившись друг с другом, образовали скорлупу в форме яйца, состоящую из бесчисленных печатей. Как только Сюй Цин оказался внутри скорлупы, Сыма Лин поднял руки и резко взмахнул ими. Скорлупа, запечатавшая Сюй Цина, подняла его в воздух. С безумным взглядом Сыма Лин закричал: «Взрыв!» В тот же миг скорлупа в воздухе разрушилась на 30%, но дальше процесс остановился. Рука Сюй Цина появилась изнутри скорлупы, предотвращая дальнейшие разрушения. Он холодно посмотрел на Сыма Лина, который с безумным взглядом пытался подняться на ноги. Мгновенно переместившись, Сюй Цин оказался перед ним. Не давая Сыма Лину опомниться, Сюй Цин схватил его за шею правой рукой, поднял высоко и с силой ударил о землю. На земле образовались трещины. Сыма Лин вздрогнул, изо рта хлынула кровь. Его огонь жизни мгновенно погас, и он потерял сознание. Вся странная энергия в его теле мгновенно вырвалась наружу, словно пытаясь поглотить его тело, но мягкий свет, исходящий из Сыма Лина, яростно сопротивлялся. Сюй Цин холодно огляделся и спокойно произнес: «Наденьте на него 20 колец и бросьте в темницу». «Слушаюсь», — ответили ученики. Все ученики отдела убийств, наблюдавшие за этой сценой, были в восторге. Их глаза горели фанатизмом. Ученики отделов убийств с других вершин испытывали то же самое. Они смотрели на Сюй Цина с глубоким уважением. Даже начальники отделов первой и третьей вершин с трепетом поклонились Сюй Цину. Затем, когда несколько учеников отдела убийств подошли к потерявшему сознание Сыма Лину, чтобы надеть на него знакомые кольца, Сюй Цин встал и спокойно сказал: «Арестуйте всех членов ночного голубя. Тех, кто будет сопротивляться, убить». Ученики отдела убийств тут же разбежались. Во все стороны разнеслась резня и душераздирающие крики. В дальнейшем Сюй Цин не принимал участия в происходящем. Без вмешательства небесных талантов Альянса Семи Сект, отдел убийств отлично справлялся с уничтожением ночного голубя. Операция продолжалась большую часть ночи. Она охватила весь главный город Семи Кровавых Глаз. Множество членов ночного голубя было арестовано, еще больше было убито во время сопротивления. Когда начало светать, Сюй Цин вернулся на свой духовный корабль, чтобы отдохнуть, и передал отделу убийств приказ вывесить головы всех членов ночного голубя на городские стены. В прошлом отдел убийств поступал именно так во время операции против ночного голубя. Теперь, будучи начальником отдела, Сюй Цин считал, что эту традицию следует сохранить. И вот, с рассветом на городских стенах главного города Семи Кровавых Глаз появились тысячи голов членов ночного голубя. Это зрелище повергло в ужас всех, кто его видел. События прошедшей ночи невозможно было скрыть, новости о них уже распространились по всей секте. Это вызвало огромный резонанс. Все иностранцы, все союзники, все ученики Семи Кровавых Глаз, а также все члены Альянса Семи Сект с континента Древней Славы были потрясены до глубины души. Их шокировала не столько операция отдела убийств против ночного голубя, сколько тот факт, что Сыма Лин из Врат Ловцов Чудовищ был арестован и заключен в тюрьму отделом убийств. Даже его защитник не смог его спасти и был изгнан начальником отдела убийств седьмой вершины с помощью защитной формации Семи Кровавых Глаз. Вызов, который третья вершина планировала провести этим утром, не мог состояться из-за отсутствия Сыма Лина. Это событие имело огромные последствия. Особенно сейчас, когда Альянс Семи Сект бросил вызов Семи Кровавым Глазам и находился на пике своей славы. Этот инцидент стал для них словно пощечиной. Поэтому информация о Сюй Цине была немедленно собрана всеми небесными талантами Альянса Семи Сект. Они хотели знать, как Сюй Цин, образцовый ученик Семи Кровавых Глаз, начальник отдела убийств седьмой вершины, вошедший в порядковые, но не ставший принцем, смог победить Сыма Лина с четырьмя огнями и достигшего стадии великой завершенности. На самом деле, не только они были удивлены. Ученики Семи Кровавых Глаз и наследники всех вершин тоже были поражены. До этого Сюй Цин, конечно, тоже действовал, но в небольших масштабах. Поэтому его нынешний поступок стал словно громом среди ясного неба, вызвав всеобщий шок. Поэтому они тоже начали собирать информацию о Сюй Цине. Пока все стороны прилагали все усилия для сбора информации, в полдень к месту вчерашней битвы Сюй Цина и Сыма Лина прибыл человек. Он был одет в золотую церемониальную одежду, на талии у него был пояс того же цвета с паучьим узором, а над головой парил семицветный балдахин, издающий звуки ветра. Благоприятный свет окутывал все вокруг, делая прибывшего похожим на божественного посланника. Это был святой потомок Юнис секты парящих мечей, первый небесный талант альянса семи сект, который одним ударом разгромил второго принца первой вершины и сражался на равных со старейшиной формирования ядра. Он прибыл в порт и, стоя на берегу, с закрытыми глазами ощупывал пространство вокруг. Его стройная фигура на фоне морского бриза напоминала прекрасную статую, а необыкновенный темперамент под лучами солнца заставлял его сиять ослепительным светом. Его сопровождали три старейшины. Все трое были мастерами формирования ядра, защитниками, назначенными предком секты парящих мечей. Они считали за честь защищать святого потомка Юнь, сопровождать его на пути роста. Их лица выражали почтение, головы были слегка склонены. Спустя долгое время святой потомок Юнь открыл глаза и спокойно произнес: «Два огня жизни, императорская техника, яд, способный угрожать культиватору формирования ядра, одушевленный артефакт закона. Довольно интересно. С такой силой действительно можно было заставить Сыма Лина споткнуться. Однако императорская техника этого человека кажется мне знакомой. Он, проведя здесь всего несколько мгновений, словно своими глазами увидел вчерашнюю битву. Но, очевидно, Юнь не мог обладать способностью обращать время вспять. Это лишь означало, что его собственное духовное чутье и восприятие превосходили обычных людей, поэтому святой потомок мог разглядеть суть по оставшимся здесь следам. Такая способность уже сама по себе была ужасающей. В этот момент за его спиной раздался странный крик, и появилась иллюзорная тень птицы с зеленым телом и красным хвостом. Она издала в небо потрясающий рев, ее глаза излучали свирепость и жадность к поглощению. Она непрерывно втягивала воздух, словно пытаясь поглотить какие-то частицы, оставшиеся здесь. Золотая ворона, святой потомок Юнь повернул голову в сторону 176-й гавани, его глаза наполнились глубоким светом. В этих семи кровавых глазах наконец-то произошло нечто маломальски интересное. Но, к сожалению, слишком слабо. Разрушитель миров, не спеши. Подожди, пока эта золотая ворона немного подрастет, тогда ты сможешь ее проглотить и стать сильнее. Так что, рано или поздно, она будет твоей, спокойно сказал Юнь, повернулся и исчез. После ухода святого потомка Юнь в 79-ю гавань в течение всего дня пребывало все больше людей. В итоге, к вечеру, после целого дня расследования различных сил, информация о Сюйцине была полностью раскрыта. 3 года назад вступил в 7 кровавых глаз, искусен в ядах, подозревается в убийстве всех культиваторов на одном из островов на стадии конденсации Ци, чрезвычайно кровожаден. После сражения 7 кровавых глаз с кланом морских трупов этот человек выполнил множество заданий, убил множество культиваторов клана морских трупов на стадии конденсации Ци, поглотил их души, что привело к интенсивному открытию его отверстий дхармы и достижению уровня 2 огней жизни. Он культивирует очищение духовного солнца и обладает удивительным ядом. Мячень, порядковый ученик пути клана морских трупов, объявил его в розыск, но причину Мячень так и не назвал. У посторонних было много предположений, но никто не думал, что этот Сюйцин может сражаться с Мяченем. Теперь, оглядываясь назад, можно сказать, что Мячень тоже пострадал от его яда и техники Золотой Вороны. Этого Сюйцина можно назвать одним из самых выдающихся учеников в Семи Кровавых Глазах. Но, как ни странно, он не принц, а всего лишь порядковый. Самое главное, что этот человек, обладая такой силой, да дела со статуей прародителя трупов был чрезвычайно скрытен. Даже его соученики по секте в большинстве своем не знали о его истинной силе. Он слишком хорошо прятался. По мере того, как информация о Сюйцине становилась достоянием общественности, все, кто ее видел, испытывали сильное потрясение. За короткое время имя Сюйцина, словно буря, пронеслось по секте, заставляя всех иноземцев запомнить его. В то же время ученики всех вершин 7 кровавых глаз были потрясены полученной информацией. Но вскоре ученики, вспомнив, что Сюйцин был с 7 вершины, успокоились. То, что ученики 7 вершины умеют хорошо скрываться, было общеизвестным фактом в 7 кровавых глазах. Никогда нельзя знать наверняка, какие монстры скрываются среди учеников 7 вершины. Глава 232. Бог богатства с древней славы. Что касается небесных талантов альянса 7 сект, то волнение в их сердцах было еще сильнее, и у большинства из них даже возникла некоторая зависть, потому что императорская техника – это то, что можно случайно встретить, но специально заполучить нельзя, а те, что могут быть освоены людьми, и вовсе чрезвычайно редки, не говоря уже о том, что это было очищение духовного солнца. Поскольку Альянс Семи Сект когда-то получил наследие очищения Духовного Солнца, то ученики Альянса были более осведомлены об этой технике. Но чем больше они узнавали, тем сильнее становилась их зависть, и в то же время они ставили Сюй Цина на один уровень с наследниками различных вершин. Однако ни один небесный талант из какой-либо секты не стал бы заступаться за врата ловцов-чудовищ. Для этих небесных талантов Альянса было совершенно ясно, что это дело определенно не закончится так просто. Поэтому они ждали дальнейших действий врат ловцов-чудовищ того, как поступит секта таинственной бездны. В конце концов, главной сектой седьмой вершины была секта таинственной бездны, а небесный талант секты, Хуан Икун, сам по себе обладал недюжинной боевой мощью, и с момента своего прибытия он все время не предпринимал никаких попыток бросить вызов, словно ожидая подходящего момента. Пока все наблюдали, Хуан Икун, просматривая информацию о Сюй Цине, улыбнулся. Настало время бросать вызов вместе с остальными, значит потерять возможность проявить всю мощь моей секты. Я планировал дождаться, пока все остальные закончат свои вызовы, и только потом выйти на сцену. Но теперь, похоже, в этом нет необходимости. Этот Сюй Цин, неплохой росток, жаль его уничтожать. Было бы лучше, если бы его можно было подчинить. А если не получится, то можно и уничтожить. Хуан Икун усмехнулся, достал нефритовую табличку для передачи звука и отправил сообщение другим небесным талантам из нескольких сект, прибывших вместе с ним. «Дело Сюй Цина я возьму на себя, а вы просто ждите результата». Пока все культиваторы Альянса уделяли все больше внимания Сюй Цину, а семь кровавых глаз и все иноземные расы не сводили с него глаз, Сюй Цин сидел, скрестив ноги, в своем духовном корабле. Его лицо было спокойным и безмятежным. Сюй Цин, естественно, знал обо всем, что происходило снаружи. На самом деле, с того момента, как он решил вмешаться, он понимал, что последуют такие последствия. Сюй Цин не хотел привлекать к себе внимание, но знал, что некоторые вещи невозможно скрыть. Например, императорскую технику и его яд. У него было слишком много секретов, и если бы он все время ничего не показывал, это вызвало бы еще больше подозрений, что было бы ему не на пользу. Раскрытие некоторых из них могло косвенно скрыть более глубокие тайны. Мой первый слой секретов – это яд и императорская техника, второй слой – лампа жизни, третий – поглощение тенью и народной энергии, четвертый – фиолетовый кристалл. Проанализировав все в своей голове и убедившись, что все в порядке, Сюй Цин поднял правую руку и перевернул ее. В его руке появилось синее пространственное кольцо. Это кольцо было инкрустировано зеленым драгоценным камнем, и в целом выглядело очень изысканно. Драгоценный камень сиял, что делало этот предмет явно необычным. Это было пространственное кольцо Сымалина. В отличие от пространственной сумки, кольца имели большую ценность и вместимость. Кроме того, драгоценный камень на этом кольце был необычным, что, очевидно, значительно увеличивало ценность кольца. Сымалин был преступником, задержанным отделом убийств, и, согласно правилам отдела, все предметы, найденные у задержанных, конфисковывались и могли быть распределены по усмотрению каждого отдела. Однако этот пункт также требовал гибкого применения. Например, в случае с Янь-Янь, хотя она и была задержана, Сюй Цин знал меру, и ее кольцо было просто запечатано, но не тронуто. Когда Янь-Янь была освобождена, она забрала свое кольцо. Но в случае с Сымалином Сюй Цин не видел причин не трогать его вещи. В этот момент он поднял руку и потрогал кольцо, почувствовав на нем метку. Это пространственное кольцо было сконструировано таким образом, что только человек, связанный с меткой, мог его открыть. Но это не могло остановить Сюй Цина. «Сотри ее», — спокойно сказал Сюй Цин. В следующее мгновение тень быстро распространилась, словно только и ждала этой команды. Она мгновенно окутала пространственное кольцо, разъедая его своей инородной энергией. Через некоторое время метка стала почти невидимой. Сюй Цин взмахнул рукой, полностью рассеяв метку, и успешно влил свою силу дхармы, увидев предметы внутри. Осмотрев содержимое, даже с нынешним опытом и самообладанием Сюй Цина, его глаза сузились, и в них постепенно загорелся свет. Внутри пространственного кольца находилось большое количество духовных талонов. Сюй Цин достал их, пересчитал и ахнул. 930 тысяч. Сюй Цин широко раскрыл глаза. Получение такого количества духовных талонов заставило его сердце бешено забиться, и он инстинктивно огляделся по сторонам. И даже предок алмазной секты не сдержался, фыркнул и воскликнул. «Черт возьми, он богат, да это не небесный талант, а какой-то богач из древней славы». Но не только духовные талоны заставили сердце Сюйцина биться чаще. Внутри кольца, в нефритовых шкатулках, лежали два куска плоти божественности. Оба куска были размером с голову, и божественность в них была очень сильной. Сюйцин почувствовал, что они достигли пика возведения основания. «Это можно использовать как источник энергии для моего духовного корабля». Сюйцин продолжил осмотр. Вскоре он обнаружил в кольце Сыма Лина 4 кристалла размером с палец. Эти 4 кристалла сильно пульсировали, внутри них был запечатан какой-то туман. Как только Сюйцин достал их, он ясно увидел, как туман внутри кристаллов забурлил, превратившись в зловещие тени. Одна из них была безголовым быком, другая – клубом спутанных черных волос, третья – рукой. Что касается последнего, то в нем был запечатан глаз. Сюйцин только взглянул на них, и его разум содрогнулся. Он почувствовал на них густую зловещую ауру. Третья вершина имеет дело с сущностями, врата ловцов чудовищ тоже это предметы для запечатывания сущностей. Сюйцин задумался и понял, почему Сыма Лин в конце концов не использовал их. Это произошло потому, что он был отравлен, и уровень инородной энергии в его теле превысил допустимый предел, что привело к буйству запечатанных сущностей. Если бы он выпустил их, это не только бы не навредило Сюйцину, но и ухудшило бы его собственное положение. Кроме того, в кольце Сыма Лина было 5 неизвестных пилюль, которые также потрясли разум Сюйцина. Обладая знаниями о травах, он понюхал одну из них и обнаружил, что его отверстия дхармы начали ускорять свою работу. Даже в области, где находилось еще не открытое 84-е отверстие дхармы, появилось легкое покалывание. Пилюля для открытия отверстий дхармы, дыхание Сюйцина слегка участилось, а глаза заблестели еще ярче. Сейчас он открыл 83 отверстия дхармы, и ему оставалось всего 7 до того, как он сможет зажечь третий огонь жизни. Но предметы в кольце Сыма Лина на этом не заканчивались. Внутри также находилось 7 артефактов закона. Однако, осмотрев их, Сюйцин обнаружил, что все они использовались для управления сущностями и требовали особой техники культивации. Кроме того, там было несколько нефритовых табличек, но, к сожалению, все они были защищены ограничениями. Сюйцин почувствовал, что это что-то вроде метки секты, предотвращающей распространение техник культивации за ее пределы. Он попытался стереть их с помощью тени, но эффект был незначительным. Остальное казалось хламом, и когда Сюйцин рылся в этом хламе, его взгляд вдруг остановился на деревянной шкатулке, которая лежала в углу пространства кольца. Шкатулка была черной. Сюйцин достал ее, осмотрел и почувствовал, что на ней присутствует сильная инородная энергия, но внутри не было никаких следов сущностей. С задумчивым видом Сюйцин открыл шкатулку. В тот момент, когда деревянная шкатулка открылась, изнутри вырвался поток густой инородной энергии. Эта энергия превосходила даже ту, что была в запретной зоне. Если бы к ней прикоснулся обычный человек, он бы мгновенно мутировал и погиб. Даже у культиватора уровень инородной энергии в теле резко бы возрос. Но тут тень Сюйцина стремительно рванулась вперед и начала жадно поглощать инородную энергию, вырвавшуюся из шкатулки. Когда поток энергии уменьшился, она икнула и вернулась обратно. Однако шкатулка продолжала источать инородную энергию, хотя и не так интенсивно, как раньше, поскольку накопленной энергии уже не было. А внутри шкатулки, источником этой неиссякаемой инородной энергии, был железный осколок размером с ладонь неправильной формы. Осколок был покрыт ржавчиной и казался совершенно обычным, но присмотревшись, Сюйцин изменился в лице. Ему показалось, что внутри осколка заключена мощь, подобное бескрайнему звездному небу, но она была словно заперта и не могла вырваться наружу, а запирала эту силу именно инородная энергия. Присмотревшись внимательнее, Сюйцин заметил, что инородная энергия на осколке немного отличалась от той, что он ощущал в запретной зоне. Если быть точным, этот осколок был похож на миниатюрную запретную зону. Инородная энергия исходила от него. Можно даже сказать, что если бы этот осколок был бесконечно большим и превратился в целую область, то эта область стала бы запретной зоной. Что это такое? Сюйцин вдохнул, испытывая настоящий шок. Тем временем тень, заметив продолжающуюся утечку инородной энергии, подползла к осколку и с любопытством покрыла его. В следующий миг она задрожала, и от нее вырвалась мощная эмоциональная волна, полное неистового желания. Осколок. Сюй Цин со щелчком захлопнул шкатулку. Шкатулка тоже оказалась необычной, потому что как только он ее закрыл, инородная энергия внутри перестала выходить наружу. Тень встревожилась, но когда в груди Сюй Цина мелькнул фиолетовый свет, ей пришлось успокоиться. Что это такое? Хозяин, хозяин, я все выясню. Как только Сюй Цин заговорил, предок алмазной секты мгновенно материализовался. Видимо, он давно ждал этого момента. Появившись, он тут же присел рядом с тенью. Тень открыла глаза, полные отвращения, и посмотрела на предка алмазной секты. Ее разум восстановился, и она вспомнила все, что произошло раньше. Теперь она люто ненавидела его. Тем более, что теперь она прекрасно понимала, что предок – ее враг. С ним рядом она рисковала превратиться в ту самую дурочку, которая делает всю самую тяжелую работу, а лавры достаются другим. Предок про себя усмехнулся, но на лице у него была доброжелательная улыбка. «Малышка Тень, иди сюда, давай хорошенько поболтаем». Тень отшатнулась, но без носителя она не могла ясно выражать свои мысли. А Сюй Цин стоял рядом и холодно наблюдал. В итоге ей пришлось, скрипя сердце, согласиться на общение с предком и позволить ему говорить от своего имени. После долгого разговора лицо предка побелело, в его глазах читалось неверие. Повернувшись к Сюй Цину, он дрожащим голосом прошептал: «Хозяин, я был неправ. Этот парень не просто богач, он – чертов бог богатства». Тенька сказала, что это осколок запретного дхармического артефакта. Она уверена, что если некоторое время поглощать его энергию, то осколок запретного дхармического артефакта сможет частично проявить свою мощь. Глава 233. Конь без ночного кармана жреет один запретный, Сюй Цин опешил. Он не слышал этого слова и не знал, что значит запретный. Но вскоре из разговора предка алмазной секты с тенью и его объяснений Сюй Цин узнал о запретных дхармических артефактах. Что касается того, как тень узнала об этом, предок алмазной секты заботливо поинтересовался, и тень ответила, что сама не знает почему. Кажется, она просто увидела и узнала. В то же время от тени исходили сильные эмоциональные колебания, наполненные невероятным желанием поглотить артефакт. Это заставило Сюй Цина задуматься, но он не сразу согласился на просьбу тени. Он не стал бы отдавать такое сокровище тени на поглощение, если бы не был полностью уверен в своих силах. Кто знает, не восстанет ли она в процессе поглощения. Поэтому, подумав, Сюй Цин убрал деревянную шкатулку, несмотря на нежелание тени. Затем он посмотрел на тень и вдруг сказал: «Если ты будешь хорошо себя вести, в будущем я подумаю о том, чтобы дать тебе поглотить его». Тень тут же отреагировала восторженными эмоциями, а предок алмазной секты был потрясен и стал еще более настороженно относиться к тени. Он чувствовал, что должен продемонстрировать больше своих способностей, иначе эта маленькая тень легко завоюет расположение хозяина. Не обращая внимания на предка алмазной секты тень, Сюй Цин продолжил осматривать пространственное кольцо Сымалина. Он долго просматривал оставшиеся в нем предметы и обнаружил, что все это хлам, без каких-либо спрятанных ценностей. Поэтому он отказался от поисков и в итоге достал 5 пилюль. Понюхав их, Сюй Цин решительно взял одну и бросил в рот. В следующее мгновение, когда пилюля растворилась, Сюй Цин резко вздрогнул. Он почувствовал, как в его теле собирается неистовая сила. Это была не духовная сила, а скорее высокоуровневая пилюля, созданная по особому рецепту для открытия отверстий дхармы. В этот момент, по мере того, как эта сила собиралась, Сюй Цин чувствовал все более сильное покалывание в месте расположения его 84-го отверстия дхармы, которое еще не было открыто. В мгновение ока эта неистовая сила с грохотом устремилась к 84-му отверстию дхармы и резко врезалась в него. Сюй Цин вздрогнул, в его глазах вспыхнул фиолетовый свет, и он с радостью воскликнул: «Одна пилюля, и она открыла одно мое отверстие дхармы». Этот эффект превзошел духовную пилюлю, которую Сюй Цин купил ранее на черном рынке. Можно сказать, что это была лучшая пилюля, которую он когда-либо принимал, за исключением высокоуровневой духовной пилюли, созданной из души Байли. В этот момент он чувствовал, как гудят его отверстия дхармы, и, не колеблясь, достал вторую пилюлю и проглотил ее. Через некоторое время тело Сюй Цина снова задрожало, его дыхание участилось. 85-е отверстие дхармы тоже открылось. Эффект не ослабевает. Сюй Цин полностью осознал ценность этой пилюли, полагая, что ее стоимость должна быть огромной. Кроме того, он получил глубокое представление о богатстве небесных талантов Альянса Семи Сект. Осталось три, глаза Сюйцина засияли, он проглотил третью пилюлю, и вскоре 86-е отверстие Дхармы мгновенно открылось. Сюйцин не остановился, он проглотил и две оставшиеся пилюли. Спустя время в его теле образовалась удивительная сила Дхармы из 88 отверстий Дхармы. Она бурлила в нем, словно огненный дракон, излучая еще более сильный жар, чем прежде. Осталось открыть всего два отверстия Дхармы, чтобы зажечь третий огонь жизни. В глазах Сюйцина загорелся восторг. Поэтому в течение следующих нескольких дней он начал собирать духовные пилюли в семи кровавых глазах, чтобы попытаться открыть последние два отверстия Дхармы. Но на покупку духовных пилюль требовалось время, их было трудно быстро достать. Что касается двух частей плоти с божественностью, Сюйцин попробовал их, но эффект оказался слабым, поэтому он решил оставить их для духовного корабля. Затем у Сюйцина появилось другое занятие. Он переехал с причала в тюрьму отдела убийств. Там было много культиваторов из ночного голубя, хоть и слабых, но их было много. Сюйцин считал, что если накопить достаточное количество, то, возможно, он сможет открыть еще одно отверстие Дхармы. Кроме того, во время переработки душ Сюйцин также постоянно адаптировался к яду запретной ядовитой пилюли, чтобы иметь больше времени на его изучение. Он даже думал о том, как объединить маленьких черных жуков с этой пилюлей. Это была новая задача, и Сюйцин чувствовал, что для достижения успеха ему нужно провести множество экспериментов. Так время медленно шло. Праздник Победы Семи Кровавых Глаз продолжался, каждый день прибывали иноземцы, делая все порты невероятно оживленными. Однако настроение учеников Семи Кровавых Глаз становилось все более подавленным. Вызовы со стороны семи сект, хотя и были приостановлены на несколько дней из-за инцидента с Сюйцином, вскоре возобновились. Казалось, альянс семи сект намерен растянуть эти испытания на 3 месяца, а святой потомок Юнь из секты парящих мечей, хотя и выступил только один раз, поселился на первой вершине. Балдахин, образованный семицветным фонарем ветряных песен над его жилищем, потрясал небо и землю, подавляя ауру всех учеников вершины, заставляя замолчать всех прибывших иноземцев и союзников. Позиция альянса семи сект была очевидна. Это был не просто жест, а серьезное предупреждение. Предупреждение семи кровавым глазам не думать о восстании. Кроме того, ходили слухи, что после этого праздника победы все владыки семи вершин будут заменены новыми, назначенными альянсом семи сект. В одночасье семь кровавых глаз, несмотря на победу над кланом морских трупов и растущую мощь, оказались подавлены альянсом семи сект. При этом предок семи кровавых глаз никак не отреагировал. Сюйцин тоже чувствовал гнетущую атмосферу в секте, но он считал, что все не так просто, особенно после того, как капитан рассказал о том, что видел на шестой вершине. У Сюйцина было предчувствие, что секта чего-то ждет. В любом случае, это решение и игра высшего руководства. Сюйцин покачал головой и, не обращая на это внимания, продолжил погружаться в совершенствование. Капитан тоже вернулся в это время, отправил Сюйцину голосовое сообщение и куда-то исчез. Сам же юноша продолжал перерабатывать души, он так и не смог открыть новые отверстия Дхармы. Однако он все глубже изучал запретную ядовитую пилюлю, его тело все лучше адаптировалось к яду, и он определился с методом его преобразования. Кроме того, он пытался заставить маленьких черных жуков проникнуть в запретную ядовитую пилюлю. Однако этот процесс был очень разрушительным для черных жуков. Зачастую целые раи погибали, не сумев проникнуть внутрь. Все они умирали при приближении. Но Сюйцин не унывал. Сидя сейчас в тюрьме, он достал все бутылочки с черными жуками. После того, как Сюйцин пополнил запасы, у него стало 8 бутылочек. В каждой из них было бесчисленное множество маленьких черных жуков. Ранее он пытался внедрить в ядовитую пилюлю целый рой из одной бутылочки, но все они погибли. Сейчас он открыл вторую бутылочку.